Глава 5. Свобода брака. Из истории брака. Во все времена, вплоть до 20 века, ценился прочный брак. Люди вступали в семейные отношения раз и на всю жизнь, поэтому бытовала поговорка «любить до гробовой доски». Раньше разлучить людей могла только смерть. Расходиться считалось постыдным, и такой акт, как развод, вообще не существовал. Если подобное и происходило, то это были крайне редкие случаи, о которых в обществе не распространялись. Начиная с Октябрьской революции и создания социалистического государства, в нашей стране была введена свобода в выборе пар для создания семейных отношений. Новая власть ценила семью как ячейку общества, но попыталась ввести новшества в отношения людей. Поэтому она убрала преграды между различными слоями населения, когда богатые должны были жениться на богатых, бедные на бедных, крестьяне на крестьянках, рабочие на соответствующих партнершах. Этим, в частности, ранее выдерживалась уровневая тенденция совмещения душ. Но сами уровни развития людей были настолько еще низки, что они не приносили людям счастья. Это была, скорее всего, форма организации совместного существования для выживания. До этого, если кто-то из высшего круга, князь или граф, брал бедную девушку в жены, это считалось дурным вкусом и получало нарекание общества. Князь не мог брать девушку даже из купеческой среды, так как данный общественный слой не соответствовал его высокому сословию. В те времена смещение уровней развития осуждалось и считалось неприемлемым. Князья, графы, дворяне относились к душам, прошедшим достаточно длительный цикл перевоплощений и накопившим определенный опыт. Существовали специально определенные роды, через которые проходили достаточно высокие души, или души, которые должны были получить определенный опыт управления, культуры поведения, знания. Поэтому их уровень был всегда выше прочих сословий. Однако это не означало, что они обладали высокой нравственностью и высоким умом. Они были выше прочих людей, а общий уровень человечества оставался еще крайне низким. Поэтому здесь говорится о высоких среди низких и не более. А до вершины человеческой иерархии им требовалось еще развиваться несколько тысячелетий. Такие сословия, как графы, князья, дворяне, бояре, купцы, выражали разные уровни развития человеческих душ, которые воспитывались в соответствующих условиях. Такое построение общества было запланировано свыше, а люди только придерживались установленных положений. Поэтому, когда революция убрала всякие сословия и ввела свободу выбора пар, для большинства это было прогрессом в построении новых отношений между мужчиной и женщиной. Свобода в выборе партнера позволяла выбирать кого угодно. Теперь человек должен был полагаться на свой вкус и понимание жизни. Однако свобода в Советском Союзе продолжала быть ограниченной рядом законов советской власти и моралью, установленной новым социумом. Свобода – это своего рода лакмусовая бумажка, проявляющая все слабые стороны человека, обнажающая его червоточину. Она определяет степень порочности людей, у кого она менее выражена, у кого более. Высшим требуется проявлять пороки и изъяны души, чтобы затем исправлять их от воплощения к воплощению, оттачивая душу бывшего грешника до полного совершенства. Но при этом он проходит через трудности жизни и страдания, и именно они учат его обуздывать свои низменные страсти, понимать их последствия и пробуждают сочувствие к другим. Новое социалистическое государство создало свои организации, узаконивающие взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Это были ЗАГСы, которые переводились как запись актов гражданского состояния. Были введены новые законы, формирующие семьи. Появились свои обряды, сопровождающие воссоединение двух молодых людей. Новая мораль ввела множество условностей и неписанных законов, которые воспитывали молодых и одновременно ограничивали их в распутстве. Рождение ребенка вне брака осуждалось и порицалось обществом. Разводы тоже считались делом постыдным. Впервые социалистическое общество стало учить молодых людей строить между собой до брака красивые отношения, учили ухаживать, дарить цветы, небольшие подарки, совместно посещать театры и кинотеатры, обсуждать просмотренное, танцевать на танцплощадках и так далее. Общество старалось прививать молодым поколениям культуру взаимоотношений. Души направляли к высокому, уча их читать возлюбленным стихи, петь песни под гитару или гармонь. Но с 90-х годов 20 века свобода в отношениях молодых пар пошла еще дальше и достигла максимализма. До этого каждый человек мог свободно выбирать свою вторую половинку, руководствуясь чувствами или личными соображениями. Но при этом всегда имелась цель – вступление в законный брак для создания нормальных семейных отношений. Целью любых свиданий было вступление в брак, а не в секс. С указанного времени свобода выбора осталась, а цель таких отношений резко изменилась. Молодые люди не желали вступать в законный брак. Распространилась мода на свободные или гражданские браки. Люди стали сходиться и расходиться, избегая общепринятых ритуалов, свадеб, обрядов и игнорируя государственные органы, регистрирующие союз двоих, узаканивающих свои отношения. «Зачем нам свадьба?» – говорили они. «Мы, может, через полгода разбежимся, потому что не сошлись характерами или по другим причинам. Потом опять проблемы развода, бегай по бюрократическим инстанциям». И это вся философия осмысления их отношений. То есть брак упал вместе с нравственностью общества в своих законодательных функциях. А значение супружеских уз опустилось до животного уровня отношений. Захотели – сошлись, захотели – разошлись, как у собак и кошек. Молодежь хочет жить легко, счастливо, без проблем, а в итоге люди превращаются в несчастных и одиноких, никому не нужных и обездоленных, со сломанными судьбами и множеством уже неразрешимых проблем. Все причины несчастья человека в его свободных отношениях, в его безнравственности.